Глава 15. До 11 мая, исключая, конечно, обстоятельства с автоматом, ничего важного в Останкине не случилось. Известно, первые 10 дней мая безалаберные, перескакивают с праздника на праздник и несут в себе не только удовольствие, но и опасности для любого организма, для мужского в особенности. Впрочем, те 10 дней прошли для меня тихо, меня щадили и не трогали. Но с 11 мая началось. 11 я проснулся с ощущением, будто бросил курить. То ли сам бросил, то ли меня вынудили. 40 лет свои я прожил некурящим. Чем удивляло, то и раздражал знакомых. А тут почувствовал, что я курил, а с 11 мая прекратил. И осознание некоего самоуважения создалось во мне, словно я совершил долгожданный волевой поступок. И от чего-то тошнило. И хотелось, чтобы истребить в себе злонамеренность сосать леденцы или жевать ломти сухого сыра. Совершалось и иное. Прежде я жил совой, и это при наличии жены жаворонка. До 2 или 3 часов ночи в придремавшем доме тихо сидел на кухне, писал и читал. Вставал поздно, разбитый, с тягучими, обидными мыслями. Теперь же в 12:30 я начинал кругло зевать, закрывал глаза, сдавшийся в полусне, добирался до дивана. А вскакивал я в 6 утра, крутил головой, чуть ли не кричал петухом, со злой энергией, будто за мной наблюдали тренеры Тарасов и Тихонов, принимался делать зарядку, а потом в чешских неразмятых кроссовках, давно забытым стайерским шагом, бежал пустыми и чистыми тротуарами и скверами к зазеленевшим уже дубам, липам, вязам и тополям милого сердцу Останкинского парка. На что раньше никак не мог отважиться. Да ведь и не верил я в удачи трусаков. А какие действия совершал я теперь в собственной квартире? Я уже рассказывал, что моя жена в неком издании вела, в частности, раздел «Нот в доме». В том разделе шли справедливые соображения о равноправии, о дружбе в семейной жизни. Следовали советы, как мужчине в быту и на отдыхе вести себя по-хозяйски и по-рыцарски. И я стал хозяин и рыцарь. Я начал для мелких нужд вбивать гвозди в стены. А прежде это у меня не выходило. Я натянул струны в ванной и даже перетянул их от старания. Раньше я, морщась и злясь, соглашался пылесосить в исключительных случаях, в надежде реабилитировать себя за какие-либо домашние проступки. Теперь я хватался за пылесос сам, не ожидая понуканий и щелканий бича, вскакивал из-за письменного стола, до того мне хотелось, чтобы ни одной пылинки, ни одной закатившейся пуговицы не было ни в одном углу. Я поливал цветы. Все эти густые, многолистные примулы и дылды-герани, а недавно я был намерен повышвыривать их с подоконников. Что я, в саду, что ли? Жена, возвращаясь со службы, опускала пальцы в цветочные горшки, находила землю влажной и растроганно смотрела на меня. Но, может быть, и с подозрением. В час дня я шел на кухню, повязывал льняной фартук с вышитым на нем тигром и принимался стряпать. Варил почки для рассольника, жарил лук и морковь, чистил картофель, рубил капусту, провертывал мясо для котлет или пельменей. Что-что, а готовить блюда из мяса я всегда любил. И готовил. Причем часто импровизировал, словно бы ставил опыты. Шпиговал, предположим, говядину или баранину, прежде чем отправить ее в духовку. Не только чесноком и черносливом, но и иными сушеными фруктами из компота, курагой, грушами, яблоками, изюмом, иногда и разломанными дольками грецких орехов. И поверьте, гости и домашние едоки опытами моими бывали довольны. Теперь я готовил только по науке, по советам проверенных людей. Брал легендарную книгу о вкусной и здоровой пище с кулинарной мифологией 30-х годов и пожеланиями наркома Микояна. Или работы Похлёбкина, или умные рецепты из издания моей жены. И считал граммы. Сколько чего и в какой очередности. Не забывал и о советах врачей. Скажем, с недоверием стал смотреть на сливочное масло. Оно и само по себе вызывало недоумение. При перетопке в русское испускало из себя странные черные комки, хлопья и пузыри. Но я уже думал не о комках и хлопьях. Я думал о липидах. Эти скверные частицы могли содействовать ожирению и сердечно-сосудистым недугам. Но их к лешему. А соль? Она задерживала жидкость в организме. От этого могло повышаться давление. Строг я был теперь и с солью. О вяленой рыбе как будто бы перестал и думать. Помнил предупреждение о вреде сахара, даров моря, перца, острой югославской приправы вегета, говяжьих мозгов, пусть и в сухарях, молодых грибов-свинушек и прочего. О многом помнил. Благоразумным пребывал я теперь на кухне. Да только ли на кухне? Всегда я предпочитал носить свитеры и куртки. Галстуки душили меня. Теперь же я увидел в своих привычках разболтанность, франдёрство этакое, а может и эгоизм. Мне стало казаться, что выходить к людям на улицу и по делам надо непременно при галстуке и в костюме. Хорошо бы и в деловой серой тройке, но ее у меня не было. Однако и в двух обнаруженных в гардеробе костюмах я, по всей вероятности, выглядел куда более приличным и дисциплинированным гражданином, нежели в дни моих беспечностей. На джинсы я смотрел как на баловство, о коем следовало забыть. Все я нынче делал без раскачки, без долгих внутренних уговоров и колебаний, свойственных мне всегда. Раза четыре в день вставал под душ, чтобы избежать привычных обвинений жены в неряшливости. Года полтора висели у нас в доме, без окантовки, картины Жигуленко и Нестеровой, подарки художниц, музейные вещи. Теперь окантовка моментально состоялась. Лет 20 я собирался, предвкушая большие радости, составить каталог домашней библиотеки. Теперь составил за два дня. И узнал, что у меня во вторых рядах. Обнаружил, предположим, Макиавелли под редакцией Дживелегова, изданного в 1934 году «Академия». Чистую вынашивал мечту Макиавелли скорбный. А я недавно пускался на охоту за этим же скорбным Макиавелли и тревожил Садовникова. Еще немало открытий совершил я в книжных шкафах и завалах. А главное, сколько же непрочитанных книг стояло и лежало вокруг меня. Я сейчас же напечатал список книг, которые я должен был одолеть в первом наступлении. Название оказалось 73. В поддержку списку я отпечатал график усердий с книгами, которым я задолжал свое время и внимание. Вообще, возникали самые разные списки и графики моих дел, увлечений, предполагаемых походов в концерты, на спектакли, на собрания и в гости. Телевизор, хоть бы и цветной, я перестал смотреть, чтобы не отвлекать себя от реальной жизни. Меня звали, я не шел. Раньше я не мог писать писем, тем более отвечать на чьи-то чужие послания. Если бы мне стали грозить дыбою или прорубью, я сказал бы: «Нате, жрите, вешайте, топите, а письма я не напишу». Не мой это был жанр. Дело в том, что я долго работал в газете в отделе писем. Каждый день приходилось читать десятки, а то и сотни писем. Это-то ладно. Но и отвечать надо было на десятки писем, порой самых глупых. Или хуже того, разбираться в историях чужой и, естественно, неудачливой любви и по просьбе корреспондентов давать советы. Я отравился этими письмами и своими ответами. А в доме нашем скопилось немало писем, на которые я обещал самому себе ответить. Мучился, каялся и не отвечал. Слава еще Богу, что письма эти не касались любви. Теперь я чуть ли не со стервенением заклеивал конверты. Извинялся, понятно. Перед кем-то за задержку с ответом, перед кем-то за то, что так долго заставил ждать. Ростовскому театру кукол я должен был ответить 4 года назад. Вряд ли в Ростове люди и куклы с особенным нетерпением ждали сейчас мое письмо. Но я и перед ними извинился и им отослал заказное. А как же? Порядок следовало соблюдать во всем. Разгреб я и свои бумаги, рукописи, договорные листы, блокноты с летучими записями, документы. Все подобрал по делам и темам, разложил в папки и завязал тесемки папок уважительными узлами. Папки получили и название. Я любитель московской архитектуры. Иные здания, намеченные к сносу или сами по себе развалившиеся, приходилось и отстаивать. Коли бы возникла необходимость, я бы, наверное, мог сообщить собеседникам или оппонентам сведения об истории и свойствах немалого числа московских построек на улицах, не только замкнутых Садовым кольцом, но и протянувшихся до камер Коллежского вала. Какие-то сведения выкопал в книгах, журналах и рукописях, какие-то открытия, для себя, естественно, сделал сам, обнаруживая в частых, порой случайных хождениях по Москве, забытые путеводителями и перестроенные палаты 17 века и начала 18-го, или церкви, как принято говорить в искусствоведческой литературе, приведенные в гражданское состояние. Потом об этих палатах и храмах я наводил справки, как и о показавшихся мне занятными зданиях других эпох, кирпичного стиля или, скажем, стиля модерн в среднерусском его выражении. Такое уж увлечение, и не осуждайте меня. Я люблю свой город. Но увлечение мое было чисто любительское. Я уповал на память, записи же, нужные мне, были разбросаны в самых разных бумагах, бестолково и бессистемно. Я все собирался привести их в порядок, устроить досье или завести картотеку, и не заводил. Теперь, понятно, возникла и картотека. Моя мать, хоть и учительствовала в Яхраме и полвека жила в Москве, в сути своей оставалась крестьянкой. Видеть человека в безделье, да еще и видеть в своей семье, было ей нестерпимо грустно. Вот если бы я на ее глазах с рассвета и до полуночи пилил дрова, копал землю, окучивал картошку, чинил электропроводку, кормил отрубями поросенка, сгонял опрыскивателем с деревьев злых насекомых, строил сараи, выкладывал кирпичами погреб для хранения овощей и разносолов, позволяя себе отвлечься от занятий лишь на минуту, чтобы промочить горло холодной водой или же стаканом парного молока. Вот тогда бы мое существование могло показаться ей нормальным и не стыдным. Но мой образ жизни был иным. И этот образ жизни, в особенности с тех пор, как я ушел из газеты, реже стал ездить в командировки и околачиваться дома, мою мать, по всей вероятности, смущал. Своего смущения мне она почти никогда не выказывала. То ли боялась обидеть, то ли находя все же оправдание и моей жизни. Однако иногда мелкие обстоятельства давали поводы для ее ворчаний как бы про себя, но и вслух. А мусор вынести некому. Опять книжки читает. Опять на диванах валяется. На диванах я особенно не валялся, не любил этого занятия. А вот, оставив на столе тетрадь и ручку, часами мог слоняться по комнате из угла в угол, никого не видя и ничего не слыша. Что варилось во мне, было делом исключительно моим. Когда роман жил во мне, или я в нем, то повсюду, на улице ли, на собрании ли каком дремотном, в гостях ли или в том же пивном автомате на улице Королёва, я был именно внутри романа, в его жизни и его реальности, в обстоятельствах, приключениях, чувствах его и моих людей. Все то, что происходило вокруг меня и со мной, втягивалось в роман, как в черную дыру. И слова возникали во мне. «Что ты? Что с тобой?» — одергивали меня, предположим, в пивном автомате. «А? Что?» — терялся я. «Да так, думаю. Извините». Слово «думаю» я произносил в некой неловкости, да и неточным было оно. Только ли я думал? Происходило во мне нечто иное, для меня большее. А за столом я сидел мало. Мало. Записывал то, что возникало и оживало во мне. Потом переписывал, и не раз. Правил, калечил, корежил слова, увлекался. Возможно, что и мучился. Возможно, что и в поднебесьях парил. Но через час, или через два, или через три, вскакивал и опять ходил из угла в угол. Каково было смотреть на меня матери? Когда-то полагал, вот уйду из газеты, и все, ковшом экскаватора меня от стола не отделишь, в облу и астраханской не отманишь, а нет. Галеру бы мне устроить дома, или же держать меня, как медведя, на цепи вблизи стола. Бог ты мой, отчего же я такой родился? Я обвинял себя в склонности к мечтаниям, в шалопайстве, в дурости, в лени душевной, в частности. Читал книги о художниках, кричал себе: «Вот, учись! Вот Микеланджело! Вот Ван Гог!» Их-то от холстов, от глыб мрамора, от стен, покрытых сырой штукатуркой, оторвать было нельзя. Я понимал, что разные способы выражения человеческой личности, я уже не беру тут степени талантов и сути натур, имеют свои особенности, и бумага не холст, и не костяные клавиши мануалов органа. Но страсть-то и одержимость должны были бы сжечь душу любого художника.